Министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ри Йонг Хо, принимающий участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, встречался со своими коллегами из Сингапура, Бутана, Таиланда и Гайаны, министром внешних отношений Монголии, министром внешних отношений Анголы, госсекретарем и министром иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи, заместителем премьера Кабинета министров и министром иностранных дел и миграции Сирии, госсекретарем и министром иностранных дел и международного сотрудничества Алжира и статс-секретарем Министерства иностранных дел Уганды. На встречах были рассмотрены вопросы о дальнейшем расширении и развитии двухсторонних отношений, а также представляющие обоюдный интерес вопросы, в том числе и поддержка и сотрудничество на международной арене. Ли Йонг Хо еще встречался с председательствующим на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным делам, администратором программы развития ООН, исполнительным директором Фонда народонаселения ООН и председателем Международного комитета Красного Креста. На встречах был рассмотрен вопрос сотрудничества между названными организациями и нашей страной.